Глава 38. Командор. Амазонка. Взяв в очередной раз след, индейские следопыты вели нас так уверенно, словно мы шли не по девственным джунглям, а по четко обозначенной дороге. При том, что буквально перед этим мы потратили столько времени на всевозможные блуждания, остановки и повторные розыски. Каюсь, невольно подумал, неужели на проводников так повлияли топорные подарки? В смысле, подаренные им топоры. Но как же тогда месть, о которой рассуждал старший из наших помощников? Мы шли почти без привалов. Не скажу, что слишком быстро, все-таки дремучий лес не поле. Тут то и дело приходилось продираться через такие заросли, которые в любом другом случае предпочтешь обойти. Хорошо, что отряд составился не просто из добровольцев, а из тех, кто с самого начала оценил себя человеком, который в состоянии одолеть любой поход. Слабому не выдержать пройденного нами пути. Даже у меня, привычному к пешему хождению, гудели ноги. Сверх того, в джунглях царила страшная духота. А любой лес удерживает тепло. Тот самый воздух, который по законам физики должен подниматься вверх, наталкивается на кроны, да так и остается под ними. Впрочем, может, я ошибаюсь, и причина в другом. Неким слабым отголоском из юности приходят воспоминания. Когда я занимался планерным спортом, восходящие потоки мы всегда искали над лесом. Как давно это было? На одном из редких привалов не выдерживаю и через Аркашу спрашиваю старшего проводника о причинах такой уверенности в маршруте. Понятно, ягуар шел к реке, да только в лесу нет четких дорог, а река – это цель или, если угодно, направление. Европеец снисходительно бы усмехнулся в ответ на мой вопрос. Мол, вот идиот, не понимает очевидного. Наш проводник к европейцам отношения не имеет и отвечает со всей серьезностью. Кто-то из наших пленных пометил путь. Как пометил, не понимаю я. Невольно начинаю оглядываться, только ничего такого не вижу. А лес как лес. Проводник встает, поправляет топор, с которым не расстается ни на минуту. Подходит к какому-то кусту. Не биолог, я российские растения знаю на троечку, дуб, осина, а еле уж местные. И показывает на обломленную ветку. Ветка торчит под прямым углом, в месте перегиба виднеется сердцевина. Как такое можно устроить в походе, не очень представляю, однако теперь многое становится понятным. Вплоть до того, что помечал действительно кто-то из индейцев. Мои женщины не догадались бы оператам вести за собой погоню, нет решительно никакого смысла. Следовательно, помощи ждут не от нас, а от представителей своего племени. По словам проводников, река достаточно близко. Не настолько, чтобы выйти к ней в ближайшие часы, однако завтра или послезавтра мы должны оказаться у ее берегов. Была бы возможность передвигаться ночью, закончили бы поход раньше. Да только по таким джунглям в темноте не походишь, в лучшем случае поблуждаешь. Про поиски следов во мраке не приходится даже говорить. Ночь. Нормально отдыхаем. Спим прямо на земле. Однако после непрерывного движения хочется это также это даже кажется верхом удобства. Выступаем рано. Завтракаем в темноте, зато после можем использовать светлое время суток. А люди заметно устали за долгое странствие, но никто не жалуется. Суровая жизнь приучила флибустьеров стойко переносить любые трудности, будь то на море или на берегу. История флибустьерства полна длительных переходов по суше. Один панамский перешейк пересекался столько раз. У нас хоть осталось немного продовольствия. В знаменитой экспедиции Моргана пираты питались собственными ремнями и прочими кожаными частями одежды. Мои современники тоже не жалуются. С кем поведешься? Шагают мрачные и такие упорные, что ни за что не поверишь. В прошлом эти люди были хозяевами жизни. Существами, несколько изнеженными цивилизацией и собственными деньгами. На меня самого порой находит отупение, переставляя ноги, не думая ни о чем. Чуть не сплю на ходу, потом прихожу в себя и так по замкнутому кругу. Донимает духота. Тут бы все одежды, кроссовки, джинсы и маечку. Вместо этого на мне напялены ботфорты, под камзолом поддет жилет, на голове треуголка, хотя после ухода из армии я никогда не носил головных уборов. Остается благодарить судьбу за перенос в конец 17 века, а не 12 или 15. А ведь тогда пришлось бы нести на себе кучу железа, включая стальной горшок на голове. Флейшман рядом идет угрюмый, уже явно не соображающий, где он и зачем. «Юра, ты умный человек, объясни, куда девались обезьяны?» – спрашиваю его. «Какие обезьяны?» – переспрашивает Юрий. «Мы же неподалеку от Бразилии, а в ней должно быть много диких обезьян», – напоминает старый фильм. «А ты, старый солдат, не знаешь слов любви?» – подхватывает, улыбаясь Флейшман. «Точно, осталось найти тетушку». «Я действительно отвык от соответствующих слов, когда-то знал их и достаточно много, но потом, после развода, как отрезало. Что-нибудь ласковое сказать еще могу, но желанное для женщины слово, увы». «Да и как признаваться в подобном чувстве сразу двоим? Не звучит и все. Я ведь сам не знаю, что меня связывает с Наташей и Юлей. Благодарность, страсть, что-нибудь еще. Причем не хочу ломать голову над этим. Мне с ними хорошо, так что же еще надо?» Кто-то набрасывается на ногу. Опускаю глаза и вижу небольшую змею, яростно пытающуюся прокусить сапог. К счастью, Батфорд из натуральной кожи ей не по зубам. Шпагой разрубаю гадину. Обе половинки тела извиваются, словно надеются существовать отдельно. «Обезьяны, блин!» – в стиле Валеры произносит Флейшман и невольно передергивается. А я еще мечтал о кроссовках. Ночью опять останавливаемся на отдых. Гейтс утверждает, что река совсем рядом. Только тьма под сенью здешних деревьев царит такая, будто не видно, буквально не видно низги. Часовые больше слушают. Был бы хоть один прибор ночного видения. Но пока о них не мечтают даже самые светлые головы. Ночью встаю проверить посты. Мы все лежим в повалку. Огонь на всякий случай не разжигаем, поэтому даже до часовых приходится добираться на ощупь, припоминая, где они должны стоять. Спотыкаюсь, привычно поминаю женщину определенного поведения. «Командор?» – тихо спрашивает из темноты. По голосу узнаю Антуана. «Я? Как обстановка?» «Все спокойно». Показалось, что на пределе слышимости грянул выстрел. Машинально прислушиваюсь. «Опять стреляют несколько раз подряд, или мне кажется?» «Мало ли похожих звуков в лесу?» «Слышал?» «Что?» Антуан спрашивает так искренне, что начинаю сомневаться. «Вроде стреляли». Прислушиваемся оба, однако ничего похожего до нас больше не долетает. Не иначе пригрезилось. Выкуриваю трубку и иду спать. Завтрашний день обещает быть трудным. В предутренних сумерках, когда мы в сухомятку грызем сухари, индейцы уходят на разведку. Их нет очень долго. Настолько, что промедление кажется вечностью. Наконец старший выныривает из очередной чащи и объявляет: «Нашел!» «Где?» «Если очень долго идти к цели, тогда, наконец, достигаешь ее, все это, ее в это уже не верится». Оказывается, беглецы стоят лагерем у реки. Индейцы не стали подходить вплотную, дабы не спугнуть противника раньше времени. Однако кто из европейцев может объявиться в здешней глухомане? По словам следопытов, белые строят плоты. Понятно, хотят сплавиться вниз, выйти к селению в устье, а там попробовать захватить корабль и исчезнуть в море. Соответственно, наши действия напрашиваются сами собой. Мы разбиваемся на три отряда. Ширяев подкрадывается, а затем атакует в лоб, прижимая противника к воде. Мы с Сорокином обходим с флангом и наносим удар вдоль реки. Я выбираю группу, которая пойдет слева, с расчетом, что если кто попытается бежать по течению, будет вынужден пройти мимо меня. «С Богом!» Так и хочется перекреститься и попросить кого-то на небе, чтобы все было хорошо. Отряды расходятся. Во главе каждого идут индейцы. Мы стараемся ступать бесшумно, как наши союзники. Штуцер я закинул за спину. В лесу дальнобойность не играет большой роли. Какая разница, насколько летит пуля, когда деревья редко дают видеть на два десятка метров? Вот если британцам удастся спустить плот, тело другое. Тогда мы сможем перестрелять их, словно куропаток. Идем почти вдоль берега. Непосредственно над водой все заросло так, что не продерешься. А чуть в стороне есть немного свободного пространства, вполне достаточно для нашего выдвижения на исходное. Полной согласованности не получается. Мы еще идем, когда впереди хлопает выстрел, а следом начинается такое. Вперед! Теперь ни о какой скрытности не может быть речи. По нашим прикидкам, с ягуаром должно быть от 70 до 100 человек. Точнее определить не получилось, но ясно, британцев не меньше, чем нас. К тому же это тоже флебустьеры, люди, которых трудно застать врасплох. Они очень долго удирали от нас, однако сейчас, припертые к стенке, будут яростно защищать собственную жизнь. Еще непонятно, чья возьмет в итоге. Все обстоит так, как я и предполагал. Один из британских часовых в последний момент заметил подкрадывающихся пиратов Ширяева. После первого выстрела Григорию оставалось одно – атаковать. Но противник тоже шит не одним лыком. После первых секунд растерянности британцы дружно схватились за оружие. По мастерству люди с обеих сторон примерно равны. Поэтому бой сразу стал жарким. Будь Григорий один, его бы смяли в течение 5 минут. Однако тут с двух сторон подоспели мы с Сорокином, и плохо пришлось уже британцам. По сути, они были обречены. С трех сторон враг, с четвертой река. Все, что им оставалось, это прихватить на тот свет как можно больше врагов, тем более они сами на помилование рассчитывать не могли. Они и не рассчитывали. Дрались до конца. Первого неприятеля я застрелил отнюдь не по-джентльменски, в спину. Бой вообще не место для взаимных реверансов. Сосед убитого обернулся, направил на меня мушкет. Только я успел метнуть нож раньше. Рядом упал кто-то из моих людей. Времени разбираться, кто, не было. Да это было и не столь важно. Мне был дорог каждый человек. Дорог настолько, что легче самому оказаться на его месте. Еще одного британца я достал шпагой. Метнул нож в другого, однако пират оказался неожиданно ловким и уклонился буквально в последний момент. Наши клинки скрестились, замелькали в воздухе. Пират так удачно контратаковал, что оттеснил меня назад. Спиной я почувствовал дерево, которое не давало мне свободы маневра, а противник налетал, нанося удары в таком темпе, что я едва успевал отбивать. И тут мне почудился вскрик. Нет, не почудился, я был уверен, что неподалеку вскрикнула Юля. Размахивать шпагой стало некогда. Я выхватил левой рукой пистолет и выстрелил в упор. Пират еще падал, когда я проскочил мимо и устремился туда, где находились мои девочки. Дорогу мне преградили сразу трое. В одного я удачно метнул нож, зато двое других обрушились на меня с такой яростью, что мне пришлось отбивать удары с двух сторон. Потом откуда-то выскочил Гранье, и вдвоем мы управились с противником за десяток секунд. Откуда-то сбоку выскочил старший из проводников. Лицо его было перекошено в гримасе боли и ненависти. С топором в руке он обрушился на какого-то очень здорового британца. Только оружием еще надо владеть, а не просто иметь его в руках. Здоровяк довольно легко отбил удар, а в следующий момент полусабля полоснула проводника по горлу. Фонтаном брызнула кровь. Я машинально качнулся в сторону победителя, но туда уже стремился Жан-Жак. Какой-то молодой флебустер выстрелил в меня с другой стороны. Я успел вовремя заметить его движение, бросился на землю, уклоняясь от пули, и в свою очередь подстрелил молодца, еще будучи в полете. Когда я вскочил, на Гране наседало сразу двое морских разбойников, здоровяк и полуголый матрос. Я выстрелил в полуголого, решил, что дальше канонер справится сам, и вновь бросился в ту сторону, откуда перед этим звучал голос Юли. Там у кустов шла жестокая схватка. На траве валялось несколько тел, уж не знаю, наших или чужих, а над ними в смертельном хороводе кружились Ширяев, трое моих матросов и два британца. Один крепкий мужчина с бородой атаковал Григория, второй безусый, одетый в богатый камзол с пистолетными перевязями, в одиночку умудрялся отбиваться сразу от троих моряков. На моих глазах он выстрелил в одного, потом спустя секунды пронзил шпагой другого и обрушился на третьего. Я был совсем близко. Удачливый противник в полусхватке оказался ко мне спиной, и в тот момент мне ничего не стоило покончить с ним одним ударом. Я наверняка так бы и поступил, но тут я понял, кто это. Ягуар! С этим человеком я должен был драться. Я просто обязан был отомстить ему за все в честном поединке так, чтобы никому и никогда не пришло в голову идти по его стопам. Он мой! Ягуар! Британский капитан полоснул по руке последнего матроса, а затем молниеносно обернулся и без всякого перехода обрушился на меня. Натиск был настолько стремительным, что первые секунды я был вынужден лишь отбиваться. У меня даже не было мгновения посмотреть по сторонам, взглянуть, как обстоят дела у Григория или Жан-Жака. Что-то в чертах Ягуара показалось знакомым, однако разбираться тоже не было времени. Наши клинки мелькали в бешеном темпе, да и сами мы словно танцевали некий дикий танец. В какой-то момент моя шпага зацепила треуголку Ягуара, и та эффектно полетела в сторону. Впрочем, Волосы флебустьера еще эффектнее упали на его плечи каштановым водопадом. И тут я вспомнил все. «Леди?» Моему изумлению не было границ. В этот момент я был беззащитен, и ягуар, пардон, леди Мэри, могла с легкостью нанизать меня на свой клинок. Не нанизала. Она стояла и смотрела на меня, и лишь судорожное дыхание вырывалось из ее уст. Вся моя злость куда-то прошла. Я прекрасно помнил, сколько зла принесла мне и моим друзьям эта высокая девушка, что по ее вине умер Владимирцев и едва не погиб Ярцев. А если вспомним всех, кого мы потеряли в затянувшемся походе? И я уже ничего не говорю про Наташу и Юлю, хотя мне следовало помянуть о них в первую очередь. Только... ну, не знаю. «Защищайтесь», — Мэри приподняла опущенную шпагу. «Я не воюю с дамами». «Ненавижу». Наверное, Мэри хотела выкрикнуть это слово, но невосстановленное до конца дыхание превратило его во всхлип. Следом на меня обрушился такой каскад ударов, что тренируюсь я чуть поменьше, и этот день стал бы для меня последним. И я не контратаковал, только защищался. Один раз Мэри едва не достала меня, однако в последний момент я успел отклониться назад, и клинок лишь спорол камзол на плече. В следующий миг мне удалось отбить выпад, направленный точно в сердце. Она и раньше была превосходной фехтовальщицей. Сейчас же отточила мастерство настолько, что справиться с ней стало очень трудно. Нет, пару раз в горячке схватки Мэри приоткрылась, будто, будь на ее месте мужчина, я бы обязательно воспользовался этим. Поставил окончательную точку на всей истории. Однако вонзать клинок в женское тело не мог. «Что же, вы трусите?» — с какой-то отчаянностью выдохнул Мэри. «Давайте, ну!» «Вы сказали, защищайтесь, и я и защищаюсь», — выдавил из себя я, пытаясь унять дыхание. «Нападайте», — поменяла точку зрения леди. «И я не воюю с дамами», — повторил я, уже не помню, в который раз за время нашего знакомства. «Ненавижу!» Девушка вновь обрушилась на меня, однако в ярости допустила небольшую ошибку. Ту, которую я ждал. Шпага вылетела из ее руки почти как тогда на палубе фрегата, который потом долго являлся моим флагманом. «Сережа!» Из кустов позади Мэри выскочили мои девочки. Живые, невредимые, только грязноватые и в рваных платьях. На руках Наташи был сверток, и я к своему стыду не сразу понял, что это означает. И я вообще думал не о том. Кто просил вылезать, когда еще кипит бой и нежность вкупе со страстью могут привести к смерти? Не столь важно, чьей. Юля с разгоном бросилась мне на шею, повисла, лишив обзора и возможности движения. «Сережа, я знала, знала, наконец, нашелся!» Наташа так быстро подоспеть ко мне не могла. У нее на руках был ребенок. Мой ребенок, а с ним неизвестно, не побегаешь и не попрыгаешь. С ним на руках ходить надо. Осторожно, чтобы не потревожить, тем более не уронить. Она и шла, проходя рядом с Мэри. Юлины волосы залепили на мгновение мне глаза. Когда же я чуть отвел голову в сторону, было поздно. Наташа стояла, прижатая спиной к обхватившей ее сзади Мэри, а правая рука леди прижимала к горлу молодой матери кинжал. Так прижимала, что Наташа не могла даже вскрикнуть. Юля почувствовала, что я больше не поддерживаю и не обнимаю ее тело, обиженно отпрянула, но увидела мой взгляд и как-то осторожно проследила его направление. «Ой!» Шпага в подобных ситуациях бесполезна. Мои пистолеты были разряжены, хотя... Во внутреннем кармане, специально вшитом мной в камзол, хранился револьвер. Из него я мог с гарантией всадить пулю в лоб леди раньше, чем она успеет надавить на кинжал посильнее, тем более совершит характерное резкое движение. «Нет, не выход, это не выход!» «Не подходите!» — предостерегающе произнесла Мэри. «Я не подхожу», — заверил я. «Более того, с вашей головы не упадет ни волоса, и вы будете доставлены на один из островов, принадлежащих британской короне. Надеюсь, вас это устраивает?» Кто-то явно был рядом. И я осторожно посмотрел по сторонам. Жан-Жак, Григорий, Антуан. Все перебинтованные, раненые, однако живые. «Так что, мы выиграли? Но где тогда остальные? Где Юра, Костя, Женя? И где наш чудо-младенец?» Чуть в стороне послышался голос Петровича, и наш эскулап появился из-за деревьев в сопровождении толстой Жанет. Голова у доктора была обмотана какой-то окровавленной тряпкой, а сам он заметно припадал на правую ногу. «Что это?» «Леди, я еще раз повторяю, что вы находитесь под моей защитой». Я старался говорить медленно и спокойно, воздействуя не только смыслом, но и интонациями. Мы только совершим небольшое совместное путешествие по реке, а у устья нас ждет корабль. На нем мы доставим вас куда пожелаете. Конечно, в разумных пределах и по мере возможности. Я чувствовал рядом дыхание друзей. Будь их воля, они, по-моему, разорвали бы благородную леди на куски. Наташа была бледна как мел. Она прижимала к себе младенца, как будто это последнее, что у нее есть в жизни. А Мэри? Мэри держала кинжал у горла матери, но сама неотрывно глядела на меня. В ее глазах было нечто такое, что пронзало душу. Хотя определить, о чем пытается сказать мне этот взгляд, я не мог. Показалось, что рука с кинжалом чуть дрогнула, сильнее надавила на горло, и я невольно коснулся внутреннего кармана, ощутил пальцами рукоять револьвера, но все никак не решался выхватить его и пустить в дело. «Назовите ваши условия, леди». Я попробовал зайти с другой стороны. «Конечно, разумные условия, раз вас не устраивают мои». И тут вдруг захныкал ребенок. При звуках его плача Мэри содрогнулась. А руки леди обессиленно опустились вниз. Кинжал упал в траву. А следом сама Мэри стала седать в обмороке. И раньше, чем кто-нибудь успел прокомментировать случившееся, со стороны раздался громкий голос Флейшмана. «Эй, я Лудицкого поймал!» «Это он нас предал!» – выдохнула Юля. «Он хотел!» Дальше говорить она не стала. Шагнула вперед. Я думал к Наташе, но нет, к распростертой Мэри. Причем, как я случайно уловил, во взгляде Юли не было злости. Странно, да? Куда Лудицкого девать? Юра тащил экс-депутата за шкирку, словно нашкодившего щенка. Отпусти ты он нахрен. Я вдруг понял, что больше никого не хочу убивать. Ни Лудицкого, ни даже лорда на пару с сэром. Хватит. Крови пролилось уже столько. Как отпусти, не сразу понял Флейшман. «Так, отпусти и все!» – поддержал меня Григорий. «Пусть идет на все четыре стороны, еще руки об него марать!» «Девочки!» – и я вдруг понял, что смертельно устал. «Девочки, родные мои, наконец-то!» «Командор, выслушайте!» – пробовал начать Лудицкий. «Христом Богом, не виноват я!» Однако его подхватили, ширяя в гранье, потом подключился Флейшман, дружный толчок, и Петр Ильич с криком полетел в кусты.